Мне снилась зеленая поляна, заполненная светом, шелестом травы, ароматом цветов, прогретая до самой земли, что сейчас отдавала тепло наравне с солнечными лучами, скользящими по моему лицу. И я улыбнулась, чувствуя себя, как в босоногом детстве, свободной, защищенной, скрытой ото всех взглядов высокими деревьями, и хотелось, словно котенок, замурлыкать и потянуться всем телом, подставляя это самое тело солнышку. «Тело? Босоногой-то я в детстве бегала, но что вы без рубашки?» И я распахнула ресницы, застав дракона на заинтересованном изучении всего, что открывала наполовину порванная ночная сорочка, и это изучение взглядом не ограничивалось. «Вы!» — яростно выдохнула, заставив Иренарна прерваться. К сожалению, ненадолго, потому что, насмешливо улыбнувшись мне, черный дракон нагло ответил. «И тебе доброе утро, милая!» После чего, продолжая коварно смотреть прямо мне в глаза, вернулся к целованию моей несколько выдающейся части тела. Я замерла, потрясенная вообще вот всем этим, и заклинание сорвалось само. «Эспирату!» Призванная защитная магия начала формировать щит и исчезла, не завершив плетение. Иренарн остался лежать там же, где лежал, разве что чуть сменил позицию, подперев голову согнутой в локте рукой и задумчиво глядя на меня. «Человеческая магия против меня? Серьезно?» — издевательски поинтересовался он. Не отвечая, откинулась на подушке, сжав руки в кулаки и зажмурившись. «Даже не знаю, что тебе сказать», — задумчиво вырисовывая на моем обнаженном животе какие-то знаки, произнес черный дракон. «Но могу сообщить, что, когда ты спишь, гораздо меньше напоминаешь ледяную статую». Стиснула зубы и не стала ничего отвечать. «И тело намного отзывчивее». Он провел пальцами от шеи вниз, и я совершенно отчетливо осознала, какому солнышку подставляло лицо для теплых прикосновений. И, похоже, не только лицо. На мое счастье, внизу раздался звон колокольчика, а после — голос госпожи Асин. «Доброе утро! А я вам тут завтрак принесла, мои дорогие. Халунами, ладушка, вставать пора. У вас университет. Сегодня общее собрание студентов объявили». Я распахнула глаза и приподнялась, прислушиваясь к сказанному, и возмущенно посмотрела на Иренарна, который, никак не реагируя на появление и слова женщины, продолжал задумчиво выводить на моей коже что-то понятное лишь ему одному. «Что?» — отреагировал он, наконец, на мой взгляд. Усмехнулся и с намеком произнес. «Поверь, для тебя же будет гораздо лучше лишиться невинности до похода в университет». «Что?» — повторил его же вопрос, но куда более эмоционально. Иренарн плавно передвинулся, перестав нависать над моим телом и нависнув уже надо мной. Заглянул в мои широко распахнутые испуганные глаза и практически с нежностью повторил. «В твоих интересах лишиться невинности до похода в университет». Я не поняла намека, продолжая смотреть и с тем же испугом, и с тем же возмущением. Дракон издал тяжелый вздох и мягко спросил. «Чего ты боишься?» Судорожно сглотнув под внимательным драконьим взглядом, оглядела самого дракона, его лицо, склонившееся над моим, широкие обнаженные плечи, татуировку черного дракона, обвившего правое предплечье, и губы, чьи поцелуй, тот, случившийся еще в крепости, я отчетливо помнила. И помнила, чем все закончилось. «Меня?» — как-то по-своему понял все Иренарн. «Последствий», — прошептала, напряженно глядя в его глаза. Дракон прищурился, наклонился еще ниже и коснулся губами моих губ. Осторожно, едва ощутимо так, что я лишь почувствовала тепло его прикосновения. Замер, позволяя привыкнуть к этому ощущению, а затем усилил нажатие, уже откровенно целуя, но все так же нежно, осторожно и бережно. И я закрыла глаза, отдаваясь этому прикосновению и одновременно сильно опасаясь того, что произойдет дальше. Мне было чего бояться. Его мгновенного отторжения, ненависти и презрения с его стороны, то ли по поводу меня, то ли потому, что он ненавидел самого себя за желание к человеческой девушке, то ли еще по какой-то причине. Кто их, драконов, знает? Мне было страшно, но поцелуй, еще один поцелуй, и что-то пьянящее, легкое откликнулось в душе, заставляя терять связь с реальностью, опасениями и страхами. А поцелуи нарастали, как снежная лавина. Легкие, дразнящие, сильные, страстные, лишающие дыхания чувства опоры, жадные, алчные и всепоглощающие. Лишь на мгновение, чтобы вновь унести меня туда, где сияют звезды. Тысячи, сотни звезд, рваное судорожное дыхание и прикосновение, ощущающиеся так остро, так отчетливо. Эрнар остановился, едва его рука соскользнула с талии ниже, прижимая меня к его твердому телу. Отстранился, заглянул в мои глаза и прошептал. «Все еще страшно?» «До безумия, до крика, до стона, до прикосновения самыми кончиками пальцев к его плечу». Я задохнулась, ощутив его кожу под ладонью, проведя по краю татуировки, дойдя пальцами до его ладони, прижимающей меня к нему. «Еще одно движение, и мой самоконтроль полетит к проклятым спящим», — хрипло прошептал Эренарн. Я отдернула руку, и он не сдержал стон. «Зря сказал», — прозвучало с отчетливо слышным сожалением. «А может, очень вовремя». Я судорожно сглотнула, ощутив, что порванная сорочка сбилась где-то на уровне груди, а рука дракона давно пользуется всеми преимуществами фактического отсутствия на мне одежды. И Ренарн словно тоже только что заметил это, с явным наслаждением провел от бедер до груди, исследуя все изгибы моего тела, затем его ладонь мягко обхватила мой подбородок, вынуждая посмотреть в глаза правящего, и очень тихо, почти неслышно, но так, что ощутило каждое из его слов, дракон прошептал. «Я люблю тебя». Медленно провел большим пальцем по влажным покрасневшим губам и хрипло добавил. «Не могу понять, как в принципе не сумел осознать это раньше, когда кинулся за тобой в те укрытые снегом развалины, и сердце дрогнуло от осознания, насколько ты хрупкая. Когда, спровадив Валентайна, стоял рядом с тобой и понимал, что не хочу уходить. Когда увидел тебя, сжавшуюся на полу с моим брачным браслетом на руке, он посмотрел в мои глаза и без тени улыбки очень серьезно произнес. «Я не знаю, поймешь ли ты, как много для меня значишь. Но если бы 5 лет назад кто-нибудь сказал мне, что в конце всех испытаний я получу столь бесценный дар, как ты, я бы прошел весь этот ад повторно, лишь бы сжать тебя в своих объятиях». И резко поднявшись, Иронарн ушел в ванную, оставив меня, судорожно хватая ртом воздух, осознавать только что услышанное. Осознавать и бояться поверить в каждое из слов, во все сказанное разом, в то, что в принципе сейчас прозвучало. И несколько секунд я просто лежала, повторяя про себя то, что услышала, затем неловко, дрожащими руками поправила порванную ночную сорочку, одергивая ее вниз, а после... После села на постели, пытаясь понять, принять, вообще осознать хотя бы просто осознать, и не могла. Иронарн вернулся из ванной, сел на постель рядом, посмотрел в мои испуганные, полные сомнений глаза и снисходительно произнес. «Тебе просто сложно перейти от модели «драконы жрут девственниц» к модели «он мужчина всей моей жизни». Молча взяла подушку и запустила в дракона. Он со смехом перехватил снаряд, отбросил в угол комнаты, посмотрел на меня и уже вполне серьезно сказал. «Уровень восприятия, Милада. Ты не воспринимаешь саму себя как ценность, как то, за что следует сражаться и умирать. К сожалению, и я, несмотря на всю хваленную проницательность, понял это не сразу. Мне жаль, правда. С другой стороны, осознай ты сразу свою ценность, возможно, поступила бы как моя бывшая». Он умолк, на мгновение отведя взгляд. Но затем вновь посмотрел на меня, улыбнулся и добавил. «Впрочем, нет, ты не ревел. Слишком светлая, слишком ты. Просто пообещай мне кое-что». «Что?» — практически шепотом спросила я. И Ренарн приблизился ко мне и выдохнул. «Просто пообещай, что, когда я спасу тебя в очередной раз, ты меня хотя бы поцелуешь». И он встал, не дожидаясь ответа, после чего вовсе вышел, стремительно и на ходу меняя внешность. И вскоре я услышала его разговор с домработницей, но все равно продолжала сидеть, обнимая колени и пытаясь осмыслить все, что произошло. Выходило не очень, но, несмотря на это, я почему-то чувствовала себя счастливой. Очень-очень счастливой, это удивительное волшебное чувство счастья не покидало, пока я умывалась, и когда я переодевалась, и даже когда, переодевшись, с недоумением увидела, как на полу проступает знакомый синеватый прямоугольник входа в сокровищницу Асурата. Ощущение переполняющего счастья начало улетучиваться лишь тогда, когда эта крышка поднялась и, показавшийся из прохода древний, сурово потребовал ответа на вопрос. «Каковы были условия сделки?» За Асуратом показалось встревоженное лицо Гарата, и вокруг них лежали талмуды, словари и справочники в несметном количестве. «М-м-м», протянула несколько сильно удивленная я. «Условия сделки», — практически прорычал древний. «И не надо мне заливать, что ты согласилась на брак по традициям Триединого исключительно из-за принципов. Черный дракон тебя купил, Зная тебя, цена была не ниже, чем спасение твоего мира, я прав?» Ощущение пьянящего счастья покинуло окончательно. «Я прав», — заключил перешедший в человеческую форму красный дракон. Посмотрел на меня с чувством жалости и безумного сожаления, покачал головой и сказал: «К проклятым спящим! Я вытворил, и я исправлю!» И крышка люка мгновенно закрылась. «Оставляй мне растущее ощущение тревоги. Потому что к чему привело вмешательство Гарата, я уже видела и точно знала. Ничего хорошего из вмешательства этих двоих не будет». Кинулась было к месту, где только что был вход в сокровищницу, но там уже не было ничего. Абсолютно монолитный деревянный пол. Чуть не пнула его с досады. Села, нервно сжимая ладони, глянула на дверь, ведущую в спальню. Асураджи сам говорил, что следует довериться черному дракону. А теперь что? И что мне теперь делать? Дверь открылась в тот момент, когда я уже готова была нервно грызть ногти. Вошел Эренарн, сбросив личину Саира и Ритани на входе, подошел, присел передо мной и весело спросил. «Страдаем?» — молча кивнула. «И как?» — с явным удовольствием поинтересовался дракон. «Продуктивно?» — отрицательно покачала головой. «Тогда пошли завтракать», — предложил он, пристально и несколько насмешливо глядя на меня. Что-то мне подсказывало, что о только что произошедшем разговоре Эренарн знал. Еще что-то явно намекало, что от меня весело, но неизбежно ждут признания и возможной просьбы вмешаться. Но под веселым взглядом дракона я так и не смогла выговорить ни слова. «А покрывать преступление плохо», — насмешливо произнес главнокомандующий. «Преступления еще не было», — заступилась я за древнего. «Ключевое слово еще», — улыбнулся Эренарн. Внезапно в окно, распахнув створки, влетело нечто яркое и издающее вой сирены. Я, как была на полу, в единый миг оказалась в объятиях дракона, с непониманием глядя на дергающийся, верещащий конверт, еще большим непониманием пытаясь понять, почему Эренарн, не реагируя на визжащую бумагу, смотрит на меня и улыбается. «Это вестник», — кивком указав на конверт, сообщил дракон, продолжая все так же загадочно улыбаться, только еще шире. «Что?» — тяжело дыша и пытаясь успокоиться, спросила я. Все, что раньше ко мне залетало подобным образом, обычно ничего хорошего или просто нейтрального вроде вестей не несло, поэтому и испугалась. И ничего забавного в моей реакции не было. Черный дракон тихо рассмеялся, развернул к себе лицом, склонился к самым моим губам и выдохнул. «Живот все еще болит?» «Что?» — я уже совершенно ничего не понимала. Мягкий разворот обратно и, прижав меня спиной к своей груди, Эренарн прошептал, касаясь моего виска дыханием. «Испугавшись, ты инстинктивно бросилась ко мне. Знаешь, что это значит?» «Нет», — нервно выдохнула я. «Не проблема», — выдохнул он. «Главное, что я знаю». И, вернув себе облик Саира и Ритании, дракон подошел к висящему в центре комнаты конверту. Спокойно коснулся алой восковой печати, и вестник открылся повисшим в воздухе письмом, собственно, голосно огласив: «Срочный сбор всех студентов университета! Срочный!» После чего, вновь сложившись, письмо, все так же отвратительно вереща, вылетело в окно и понеслось куда-то еще. Эренарн подошел ко мне, взяв мою руку, переплел наши пальцы и произнес: «Идем завтракать». А потом, увлекаемая им прочь из спальни, спросила я: «Потом будем спасать твой мир, а вот уже после». Он остановился на ступенях, обернулся ко мне, в сумраке темные глаза сверкнули серебром, и он тихо, полным предвкушения, голосом сообщил: «Один боевой дракон утащит одну условную добычу в свою неусловно имеющуюся крепость и вообще никогда не выпустит». И, высказав вот все это, продолжил спускаться по лестнице, придовольно улыбаясь. Внезапно подумала, что идея спасти мир своими силами, в смысле с помощью древнего Гарата, не такая уж и плохая. Что-то в этой идее определенно есть.